И вот сегодня позвал Потемкин Головатого и избранного недавно после смерти Белого кошевого атамана Харитона Чипигу для серьезного и важного разговора. Те вошли. Крепкие, широкие и просторные залы изысканной землянки сразу превратилась в маленькую комнатежку. Князь обнял казаков и сразу, не спрашивая ни о чем, не дав излиться в словах преданности и признательности, сказал: «Ежели не перережем снабжение продовольственного, что из Гаджибея поступает, и не возьмем Березань, отступить придется на зимние квартиры. И Гассан-паша с вашими собратьями-изменниками, считай, победу одержит». Потемкин подошел к столу, налил по бокалу французского вина, придвинул его к запорожцам и закончил: «Так вот, можете вы взять со своими запорожцами Березань, что обстреливает наши приступы, и пожечь склады и магазины в Гаджибее». В землянке стало тихо. Запорожцы переглянулись. Головатый потрогал усы и задумчиво произнес: «Це діло треба разжувати». Чипига согласно кивнув. Потемкин, который ждал немедленного ответа, рассердился. Ему хотелось, чтобы верные ему казаки, не задумываясь, дали ответ. Но знал и их нрав: приказом тут не решишь. Скажут — нельзя, и не заставишь. Не скрыв неудовольствия, буркнул: «Ну, идите, разжуйте. И приходите с ответом, да вот и стол вас ждет». Атаман и судья немного потоптались, посмотрели на налитые чарки и с достоинством вышли из землянки. Потемкин подошел к столу, взял хрустальный стакан и, медленно подсаживая вино, с тревогой думал о запорожцах. После Бугачевского бунта в запорожских казаках видел он на Украине очаг неспокойства и опасности для его многочисленных имений и крепостных. Именно он послал генерал-поручика Петра Текелли, бывшего австрийского подданного, разрушить сечь. Но он же и понимал, что сейчас в войне без запорожцев ему будет туго. Знал он, что тайный советник при Екатерине Безбородко распространял везде слух об опасной страсти князя к казакам. Адъютант перебил его мысли: «Уважаемые господа казаки вас спрашивают». С нетерпением князь встретил их, повел к столу, проворчал: «Вот тут и пожуем». Ждал слова от кошевого атамана, но Чипига, хоть и старший в войске, был более сдержанный и скромный воин. В княжеских покоях он испытывал неловкость, молчал, а Головатый не смущался, подмигнул князю и, поискав глазами крепкий напиток, взял чарку водки. Перед тем, как выплеснуть ее себе в рот, склонившись к князю, негромко сказал: «Ну шо ж, ваша светлость, пожалуй, возьмем». И уже вытирая усы, смоченные в бокале, простенько спросил: «А чей будет крест за то?» «Будет, будет», — повеселел Потемкин, — «вы только возьмите». Турецкий часовой на Березанской батарее посмотрел в предутренний туман, повернул ухо к кинбурнской косе. Тихо и спокойно. На высокой, выступающей из воды орудийной башне было холодно. Часовой засунул руки в рукава, наклонил голову, вдохнул внутрь халата. И когда распрямился, замер от ужаса. Прямо на него, перешагивая через зубья башни, двигался запорожский казак. Из холодной морской измороси вынырнули перед Березанской батареей казачьи дубы. Двое казаков встали на корме, еще один вскочил на плечи, а третий, засунув за пояс пистолет и веревку, кошкой прополз по спинам товарищей и шагнул за крепостную стену. Турецкие бомбардиры едва успели сделать два выстрела, как были перебиты и связаны, а казаки повернули орудие на крепость и ударили по ней сверху. Снизу же из лодок полили маленькие пущенки и мушкеты. Несколько янычар повисло в проемах крепости, остальные прятались за стенами, по которым взбирались казаки. К острову спешили русские канонерки, разворачивались вблизи фрегаты. Келеджи Осман, двухбунчужный комендант Березанской крепости, запросил пощады. Потемкин не торговался. Пообещал сдавшимся свободу и, выпроводив депутатов, Паши стал ждать окончательного ответа. Прислушался, идет ли бой. Но слышны лишь были завывания ветра, да какой-то гвалт возле землянки. «Узнай, кто там!» — крикнул адъютанту. Тот, вернувшись через мгновение, сообщил, что его хочет видеть с важной вестью оборванный и грязный казак. «Не подослан ли он из Очакова, ваша светлость? Пусти!» — велел князь.